поставил машину у причала, захватил оружие и по красивеньким сходням со стойками и навесными перильцами перебрался на борт белого пароходика, напоминающего какое-то рыболовное судно. Скошенная высокая рубка вынесена вперед, на корме две мощные лебедки и пулемет «Салатурн» на турели. В новых реалиях чистого мирного судна на реке быть не может. Все, так или иначе, готовятся к встрече с неприятностями. Традиционный короткий гудок. Толчок привального бруса. Поехали! Двигатель осторожно забасил, выбросил клубы синего дыма, затрахтел громче, преодолевая инерцию судна. Отчалил шкипер мастерски, осторожно, но уверенно, и сразу начал разворот на север, ставя судно против течения. Мимо нас медленно плыли берега. Даже в этом мире Рейн весь какой-то европейский, уверенный в себе, но пикниковый, рекламный, приглашающий построить дачу или эллинг с дорогим катером. Не успеваешь отмечать подходящие места. Это широкая водная артерия. В районе замка ширина русла метров 700, но шкипер клевера утверждает, что к югу есть места, где Рейн разливается до километра, а то и больше. В районе Берна спокойная река по обе стороны оконтурена волнистой полосой смешанного леса. Никакой тайги, что окружает мою избушку. Тут не наблюдается. Деревья невысокие, плюшевые. Детсадовские. Дети такие рисуют с маленькими облачками игрушечных крон. Несколько оттенков зеленого почти не разбавлены темными прожилками ельников. А вот лиственных пород много. Как я понял, напротив замка равнинная тайга начинается за рекой, дальше к востоку. Кто там живет, кто у анклава в восточных соседях, швейцарцы не знают. Они вообще не любопытны. Я так и не нашел каких-либо признаков деятельности внешней разведки, работы разведгрупп или хотя бы дальних рейдов охотников. Берн игнорирует левый берег реки, заботясь об одном, как бы оттуда кто ни нагрянул в незваные гости. Левый берег обследован всего лишь на 3 километра в глубину. Посчитали, что этого достаточно. Ули, а кроме клевера кто ходит по реке? Из крупных судов? Ну конечно, мотобот шкипера судно крупное. Крупнее нет. Да, таких как твое. Только мой клевер и Меконг. На нем капитаном работает отличный парень из Лаоса, хоть и мусульманин. Я вас непременно познакомлю. Протягивая мне чашечку с ароматно пахнущим кофе, пообещал Маурер. Мелочь вроде катеров и мотолодок я не считаю. У нас таких 4 штуки. У индусов гораздо больше. А простых лодок у них не счесть. К югу от Берна, по Рейну, километрах в 200 по тому же правому берегу реки, поселился селективный анклав индусов. Знания о нем у простого народа Базеля весьма скудные. Столица этой Индии – храм Нью-Дели. Как я понял, у индусов примерно такая же система. Их селекты точно так же вооружились, как в хунгутский набег, спрятались в храме за каменными стенами и оттуда лимитированно подкармливают свою подушку. Настоящий и буквально так же названный конгломерат – воплощение мешанины народов Шанхай. Говорят, там даже китайцы водятся, хоть и немного. Где находится базовая китайская селективка, никто не знает. Первыми в шанхайский анклав влились шри-ланкийцы и бутанцы. За ней последовала Мьянма, Бангладеш и Непал. Позже присоединились лаосцы. Почти все эти монокластеры, по 24 человека изначально, оказались относительно недалеко друг от друга. Вот эти монокластеры Шанхай и образовали. Позже туда влились индийские лосты. Очень много, по местным меркам. Многие люди и некоторые монокластеры выходили к Нью-Дели. Блестящая на всю округу с сусальным золотом высоченная остроконечная башня храма видна за многие километры. Местность в тех краях равнинная. Гор поблизости нет. Непролазные тайги тоже. Все монокластеры, есть в нем 24, к примеру, бирманца, и больше их нет нигде. А вот селективному кластеру в качестве средства увеличения численности кураторы рассыпают по округе кучки лостов. Людей той же базовой национальности. И на старой земле одной из крупнейших стран, Новая Индия вместе с Шанхаем, похоже, и тут бьет все рекорды численности. Собрать людей им удалось быстро и практически без потерь, обеспечив анклаву кучу рабочих рук и кучу геморасселектов. Самая главная проблема индусов – соседушки с запада. Рядом с ними, по широте между Нью-Дели и Волгой, обосновался крепкий бандитский анклав. Монокластеры пакистанцев, афганцев, таджиков и туркмен. Кроме того, в этом анархическом образовании участвует небольшая странная группа, состоящая исключительно из мужчин-индусов, уголовников со стажем. Селекты Нью-Дели вместе с жителями Шанхая ведут себя калькированно. Когда вместе с бандами воюют, когда от соседей типа откупаются. Вот только рабов у них нет. Не додумались азиаты до нового европейского опыта. Индусы успешно занимаются сельским хозяйством и также исправно два раза в год приезжают, точнее приплывают, на ярмарку. В Шанхае стоит какой-то старинный пароходик – Меконг. Он тащит за собой два больших плота с людьми и товарами. Ничего не боятся. Первый раз плот налетел на мель, погибли люди, утонули товары. Ну и что? К следующей ярмарке ничего не изменилось. Опять на дровах, опять без всякой техники безопасности. Клево тут швейцарцы устроились. Европа опять захапала себе главный рынок. Ну, главный в этом районе планеты. Никто не знает, что там учудили немцы или китайцы. В отличие от виксов, в Индии, похоже, царит изрядный бардак. Мне повезло, что писатель не пнул меня в ту сторону. Дело доходит до того, что гвардия храма просто не суется в Шанхай. В этом конгломерате правят командиры отрядов самообороны и частные армии местных воротил. Тем не менее, конгломерат живет. Дели регулярно подкидывает им привозных ништяков, чтобы любили. Конечно, один канал поставки на такую адскую ораву желающих – это чрезвычайно мало, ведь все ежедневные поставки от кураторов имеют лимит веса с максимумом в 300 кг, как следует из моего паспорта. Какой точно, мне выяснить не удалось. Похоже, учредители ЗАО Швейцария держат эту информацию как стратегически секретную. Поэтому Индия живет бедно. Тем значимее для нее активность торговли, как внутренней, так и внешней, с партнерами-соседями. Как и для Берна. Думаю, хотя могу и ошибаться, что это тупиковый путь, ибо тут же начинается не развитие, а опухание, причем безо всякого понимания, что грань уже под ногами, что уже хватит, что столь стратегическое обустройство закрытых ото всех схронов-амбаров приводит к легендарным впоследствии отказам, а главный герой-владелец оказывается вовсе не четким дерзким перцем, а самой настоящей сволочью. Но ничего не изменится, ибо никаким промышленным производством, возрождением индустрии и прочим скучным швейцарцы не занимаются и заниматься не собираются, как я успел заметить. Уже месяц тут болтаюсь. За все время своего пребывания в долине, а скоро полтора года будет, как швейцарцы тут обретаются, селекты за пределами закупоренного наглухо замка не построили даже одинокого толчка. Ничего не сделано. Даже гаража нет. Вся техника Берна стоит внутри периметра стен, там же, наверное, и ремонтируется. На коленке или как? Какое внутри такой тесноты организуешь производство? Неизвестно. Сам я в крепости так и не побывал. И с высокой долей вероятности не побываю никогда. Кто я такой для селектов? Но земля слухами полнится, и картину представить можно. К примеру, в анклаве есть всего лишь одна небольшая автомастерская. И то в ней не столько чинят машины, сколько принимают заказы на поставку запчастей. Работают по каталогам. Ну и тюнинг, подготовка и адаптация – это есть. Побывав в мастерской, не раз видел там всего двух работников, а из более или менее серьезного оборудования лишь небольшой вертикально сверлильный и заточный станки. Закупать в замке что-то более серьезное, немыслимые траты, не потянуть такое одной семье. Что будет, если заветный канал поставки когда-либо прикроют, никто не думает или не хочет думать. Или же я ошибаюсь, и у короля со свитой есть некая генеральная идея, которая позволит им обойти это ограничение, смягчить его. Но не похоже. Если честно, я давно уже не склонен искать мировых гениев возле рулей управления государствами. Там рулят обычные люди, и с тараканами, и с комплексами. И даже короли бывают без царей в голове. 1.5 года они тут. Значит, и русский анклав такого же возраста. А меня скинули практически только что. 3 недели прошло. Что случилось? Зачем понадобился спасатель? Есть конкретная цель? Или чтобы было? Двигатель заработал громче, по бортам зажурчала вода. Судно набирает скорость. Ули пробует обороты. «Слушай, Тео, но хоть ты-то слышал о немцах?» — спросил меня шкипер, осторожно манипулируя сектором газа. «Все. Копилка этого вопроса полная. Вот уже и Маурер спросил меня о германцах. Последний из знакомых или случайных людей, задававших мне этот вопрос, как ни странно. Типа раз рейнджер, то уж точно слышал. Хоть что-то. Тайна места германской дислокации – это единственное, что интересует виксов по-настоящему. Без немцев по соседству им неуютно, как и влившимся австриякам. А с Россией, которая явно в теме, они не контачат. Вроде бы русские по радио что-то о них упоминали. Нет, дорогой Ули, не слышал. Не смог я помочь шкиперу. Но не могу его обрадовать. Действительно не слышал. Хотя эфир слушаю постоянно. За хорошие деньги купил себе переносной сканирующий Кенву. А еще маленький ямаховский генератор. Эфир тут живой, но почти все переговоры мощных станций селективных анклавов идут в зашифрованном виде. Кто и с кем общается, понять невозможно. Как рассказывают знающие люди, поначалу французы открыто выходили в эфир. Вроде они с русскими общались. А чего-то он про франков не спросил. Жаль. Думал, знаешь что-то. Расскажешь, старине Ули. Похоже, шкипер не совсем поверил в мою неинформированность. Ну, может, хоть о французах знаешь поточнее? Вот теперь хорошо. Обе копилки полные. И о франках. И о немцах меня начали спрашивать практически сразу же. Тем более, мне удивительно, что у них разведки нет. Даже антенны на главной башне Берна стоят колхозные, несерьезные. По берегам постепенно появляются холмы. Местность опять меняется на горно-таежную. Гигантский благодатный природный оазис среди гор и чащоб, который писатель подарил свиссам, заканчивается. Дальше река изобилует поворотами, а еще выше начинаются перекаты, по которым без точного знания фарватера на таком судне не пройдешь. Ули фарватер отлично знает, но плыть туда сегодня не намерен. Скоро развернется к родному причалу. «Герр Маурер, впереди катер!» — крикнул рулевой. «Это Гугль!» «Действительно!» Впереди, прямо по курсу, на воде покачивалось темно-синее пятно небольшого скоростного катера. Рыбачит кто-то? О, точно, Гугль! Это лодка Ленни. У девки опять что-то случилось. «Ганс, лево руля, подходим осторожно», — приказал Ули. И, выходя из рубки, потянул меня за собой. Клевер медленно покатил по спокойной воде к дрейфующему катеру, на борту которого красовалась надпись «Гугл». В моторной лодке совершенно спокойно сидела и курила сигарету девушка в черном, знакомая мне по рассказам базельских сплетников. Колпак подвесного мотора снят. Ого! 4-тактный Эвенрут! Экономичная и мощная модель! Дождавшись, когда судно подойдет достаточно близко, шкипер набрал в грудь побольше воздуха и настоящим боцманским голосом заорал. «Алло, Ленни! Черт побери! Что-то часто мы с тобой встречаемся в такой ситуации. Что на этот раз?» Переключившись на нейтраль, рулевой подвел пароход так, чтобы он начал дрейфовать в 5 метрах от моторки. «Алоха, старый развратник! Уже починился?» — угрюмо поприветствовала капитана странная девица. «Похоже, опять свечи!» «Слушай чаще папу Маурера, и не будешь стоять посреди фарватера! Так и не купила!» — сукоризный констатировал наш шкипер. «Теперь уже придется», — признала владелица модной посудины. «Это Ленни Кальми Ре. Ну и фамилия. То ли дело Потапов. Правда, мою натуральную русскую фамилию тут постоянно стремятся исковеркать. То в Поте, то в Потти. Теодор Потти. Вот так вам». Ули про нее мне уже рассказывал, и не раз. А кто не рассказывал? На кухне у фрау Аман работает женщина, с которой эта самая Ленни поддерживает хоть какой-то контакт. Так что Моника любезно просветила меня относительно этой импозантной особы. «Дорогой Тео, слушайте меня. Она вам не пара. Вы человек обстоятельный, скоро разбогатеете на своих трофеях. Бросите это опасное ремесло и осядете в Базеле. Эта девица не от мира сего. Порой я просто не верю, что она из Женевы». «Я в Женеве не был, но, думаю, добрая фрау Моника живет в плену иллюзий. Женева 100 пудов и не такое вытерпит. Ленни прибыла сюда в числе последних лостов. Уже само появление ее в анклаве было экзотическим. Она приплыла на этом самом катере, но без мотора и весел, лишь с примитивным шестом, откуда-то сверху. С маленьким рюкзачком, голодная и обтрепанная, но с самозарядной гладкоствольной береттой в руках, что сразу же заставило ее побаиваться и уважать. Тем более, что ствол у нее был не один. Сонный городок, обалдевшая Ленни Кальмире, явилась поутру, сопровождаемая Маурером, который заметил ее на реке и отбуксировал к берегу, в ободранной черной джинсе, но как-то сразу стала самостоятельной. Первым делом она тут же продала в оружейной лавке ненужный ей хаудах и сняла комнату в доме напротив Балтазара. Где взяла столько стволов, как и катер, она до сих пор никому не рассказала, что еще более загадочно, если учесть, что она ни разу не охотник, стреляет плохо и неумело. Сообщество засегдатаев Банхофштрассе она сразу не вписалась. Обыватели Базеля быстро почувствовали в ней что-то нестандартное, нетипичное. Тепличный человек сразу такое просекает. В Ленни же буквально сквозил безбашенный авантюризм и редкая готовность учудить что-либо по первому подходящему поводу. Тянет ее на приключения, но инстинкт самосохранения, тем не менее, присутствует. Как говорит Ули, она понимает, что в здешнем лесу без оружия, без опыта, в одиночку она не жилец. Но у нее есть хватка и тайна. На одной рыбе так не поднимешься. Эвин Рут стоит больших денег, а Ленни иногда привозит с реки совсем не рыболовные трофеи. В общем, эта редкая ныне городская оторва, некогда сгенерированная верхне-средним классом старой Европы, с массой приобретенных в спортивных увлечениях навыков, но с незаконченным высшим образованием, должной немецкой прилежности и усидчивости в ней ноль, потому и выгнали к чертям собачьим из хай-скул. Знает языки, что в анклаве совершенно не актуально. Работала переводчиком со шведского, норвежского и финского языков. Внешность этой девицы не слишком впечатляющая. Худая брюнетка, больше субтильная, чем жилистая. На лице видны лишь глаза и нос. Волосы короткой сержантской стрижкой. Мы с ней сталкивались всего однажды, причем буквально влепились друг в друга плечами, когда я в последний раз посещал Зигзаг. Итогом стычки стало выслушивание мною отменной немецкой брани и последующего хлопка по плечу, мол, все ништяк, дуй свое мохито дальше, мальчик. Что и послужило поводом для вопроса Моники и охотного ответного доклада моего местного ангела-хранителя. По слухам, Ленни некогда увлекалась мотоциклом, яхтой и катером, пробовала себя в паркуре. Когда я услышал последнее, то не поверил и переспросил Монику еще раз. «Точно? Есть такое дело?» – кухарка рассказывала. Собственно, именно эта информация и отложилась поверх предыдущей И я поставил эту таинственную Ленни на самую дальнюю информационную полку. Со студенческих времен знаю. Держись-ка ты от таких дев подальше, Федя. Знакомый типаж. У нас таких оторв тоже хватает. Тем не менее, сообщила мне Моника, соображает эта девка быстро и качественно. Но независимый характер и излишний острый язык не оставляют ей никаких шансов плавно и безболезненно влиться в общество местных бюргеров. Кому такая звезда нужна? Сам буду отходить. Юрген, берите ее на буксир. Проклятие, да помогите же даме подняться на борт, разгильдяи! Заорал капитан уже из рубки. Рассусоливать с оторвы он долго не собирался. Цепляйся на буксир и погнали. Хотя мне заметно, что независимая рыбачка, на собственном катере рассекающая Парейну, ему куда как более по душе, чем многие и многие жители анклава. «Да ладно, Ули, я помогу», — сказал я, перегибаясь через борт. Ленни сначала протянула мне свою беретту. Я взял ружье и тут же почувствовал, что просто не смогу выпустить его из рук. «Как мне нужен длинный ствол!» Так и не смог купить себе ничего подобного. В дерьмовом оружейном магазинчике куча пестиков за очень дорого, револьверов лишь чуть подешевле и обрезов по кошельку. А вот патронов много, чего только нет. Длинный ствол всего один. Дешевая потрепанная двустволка турецкого производства. Страсть божья. Причем дешевая она по старым меркам. Здесь же за нее ломят совершенно зверскую цену. Боятся селекты маломальски серьезно вооружать горожан. Боятся. Но мне от этого не легче. Знать бы точно, какой из стволов является идентификатором, махнул бы через фельдфебеля Маузер на армейский карабин, ни на секунду не задумался бы. «Что встал столбом, рейнджер?» — выдернуло меня из-за обзора личных горестей и оторва. «Не слышал, что ли, что Кэп тебе сказал насчет дамы?» «Так это я. Давай лапу. Помыл, надеюсь». «Вот ведь стерва». Но злости почему-то не было. «Пошли на корму, покурим», — просто сказал ей русский парень Тео. Ленни с искренним удивлением посмотрела на меня. «Что у тебя есть?» — в голосе девушки звучало явное подозрение. «Трубка есть». «Подойдет», — вполне довольно ответила оторва. «А у меня немного афганки имеется». «Ладно, пойдем, дунем, расскажешь о себе, таинственный русский рейнджер. Мне про тебя фрау Моника кое-что говорила». «А чего ты хотел, Федя? Маленький городок, все у всех на виду». «Ох, на, текать надо». «Поможешь мне катер на берег затащить? Тяжелый? Одна долго буду работать?» «Зачем таскать? У меня машина есть. Тросом выдернем», — предложил я. «Ух ты! Да русские в этом мире богачи! Значит, выбрались из сибирской дикости? Развернулись на новых просторах?» Тут я не выдержал и немного ей вмазал. «Выбрались! У нас теперь в Сибири гулагов нет. Они теперь у вас!» В ответ уроженка Женевы помолчала, о чем-то думая, а потом грязно и длинно выругалась на немецком. Я уже научился понимать. Вот что значит языковая среда. Не нравятся ей расклады в анклаве. Вот и пилоту Жанну не понравились. «Ты прав. Как тебя? Тео?» «Ну да». «А ты знаешь, что в той, старой Швейцарии, еще недавно практиковалась продажа малолетних детей в рабство. И запретили это дело лишь в 50-х годах. В BBC настоящий скандал подняли, когда раскопали». «Откуда?» «А водку ты пьешь?» — спросила МНСП, вытирая лоб ладошкой с пятнами машинного масла. «Задай русскому умный вопрос», — хмыкнул я. «Давай в Балтазар двинем, раз у тебя свой джип. А потом и в зигзаг можно». И тут я кое-что прорубил. Как раньше-то не подумал. А не находка ли это для меня? Да и для нее, возможно, и такое. Катер с мотором, ствол пригожий имеется, авантюристка. «Знаешь, а ведь мы можем сразу поехать в мой дом!» Я резко поменял планы. «У тебя есть свой дом?» — вскинула глаза Оторва. «Есть! Еще какой! Такого нет ни у кого в Анклаве, сама увидишь!» «В Давосе?» — недоверчиво спросила Ленни. «Тогда не поеду». «Хе! В тайге! За КПП Юг!» — усмехнулся я. Ровно 3 секунды она думала. «Только мне нужно заехать переодеться». «Отлично! Я как раз продам кабанов. Ну и приобретем необходимые припасы. Кстати, захвати личную карту. На блокпосту придется делать тебе пропуск». «Уже есть», — спокойно заявила она. И мы нормально так, по-русски, треснули с Ленчиком друг друга по рукам. Совсем не та блондинка, что мнилась мне долгими и душными холостяцкими ночами. Что из этого выйдет-то, Федя?